Чи-чи-чи-чи, старик давно потерял хватку и ничего не контролирует. Нет, не его стиль, это кто-то новый, кто пытается войти в игру и переделить пирог. Грядет война страшнее предыдущей. Вы имеете в виду Волдеморта? Скитер подавилась дымом, услышав предположение Гила. Ты что, вообще политикой не интересуешься? Причем здесь тот, кого нельзя называть? Ты серьезно думаешь, что 11-летка все это с пиаром сам придумал и воплотил? Не смеши мои тапочки, за ним кто-то стоит и надо выяснить кто. Тогда желаю вам удачи, мисс Скитер, всего хорошего. Постой, сиятельная маска, я еще не закончила. Гил напрягся и стал нащупывать палочку, он был авантюристом и джентльменом, поэтому легко подавил пробудившийся страх. Он не был талантливым выдумщиком, поэтому над псевдонимом для черного аблевиатора особо не парился. И почему это? Спокойно и сдержанно спросил Гил, поворачиваясь к собеседнику. И прежде, чем он успел направить палочку, обезоруживающие чары выхватили ее из руки. Скорость взмаха Риты внушала трепет и показывала ее превосходство. Ведь она даже позу не изменила. Бестия с барахолки действительно имела разряд в дуэлях, и что немаловажно, настоящий боевой опыт. Подманив палочку и взяв ее в руки, Рита стала ее рассматривать, опустив свои зеленоватые очки на нос. Гил уже проклинал, что не взял с собой черную палочку. «Знаешь, солнышко, почему черные работают тройками? Просветите меня, а то я никогда не сталкивался с черными аблевиаторами». Рита гаденько ухмыльнулась, глядя на Гила из-под очков. В этот момент он почувствовал до боли знакомую манеру так глядеть, только где он с ней сталкивался. А я ведь не говорила ничего об аблевиаторах. Ладно, поросеночек, стиратель обычно слабо разбирается в чарах, на тебе сейчас следилок, что блох на собаке. Гил начал себя ощупывать, не понимая, где он успел нахвататься. Но и это уже не имеет смысла, за деньги Поттеров были наняты все скрибы волшебной Британии. Как думаешь, кому они стучат и докладывают? Это какая-то шутка? Я уехал в начале августа, что у вас здесь произошло? Ну пока не захват власти, и на том спасибо, но ты сам видишь положение дел. И надеюсь, теперь ты понял, почему его надо остановить? Гилдерой замялся, подумал и кивнул своим мыслям, после чего вернулся к себе на стул. Надеюсь, мой секрет останется между нами? Спросил Гил, протягивая руку за палочкой. Слово скаута. Поклялась Скитер, хоть ни разу им и не была, а заодно вернула палочку. «Теперь слушай, что я придумала, нам понадобится оба твоих таланта и некоторые связи». 4 апреля 1992 года. Шотландия, Хогвартс. Башня Ривенкла. Башня Ривенкла за последние несколько месяцев очень сильно изменилась из-за серии нападений. Многие ученики предлагали свои проекты реконструкции разрушенной гостиной, но эти планы встречали две основные преграды. Сначала Дамблдор опасался за Новый год по старому стилю, потом за китайский Новый год, после которого ближе к середине февраля шел праздник красок в Индии, который тоже можно посчитать Новым годом. Но даже несмотря на то, что эти даты прошли тихо, Дамблдор все же с опаской поглядывал в грядущий сентябрь и его Рош-Хашан, а ведь перед ним будет еще исламский Новый год. Вторая проблема была куда более прагматичной – деньги. Хоть идей и планов было много, никто не собирался и гнутого кнута дать на их реализацию, даже наоборот, многие просили деньги за услуги дизайнера интерьеров. Выход нашел достаточно простой и прагматичный, мебель заказали в IKEA, простую, легкую, и то лишь потому, что мистер Соренсен предложил отличные скидки директору. И даже в том, что мебель была простая и неказистая, Дамблдор нашел выгоду, ведь это отличный повод практиковаться в трансфигурации мебели. Хочешь мягкий диван? Наколдуй. Вроде бы во всем был виноват Поттер, и ему надо разгребать разрушенную гостиную, но он сейчас находился в одной магии ведомом состоянии ума. До этого он тоже был не подарок, но сейчас к нему было опасно подходить, так как связь с реальностью он потерял окончательно. И если бы не его верные друзья, мальчишки и девчонки, которые таскались за ним, он точно бы забывал посещать уроки, обеды, спать и что ему надо время от времени принимать ванну. И если бы не домовые эльфы, то Гарри Поттер точно бы потерял свое лицо, превратившись в каноничного безумного ученого. Волшебники, как юные, так и не очень, с пониманием отнеслись к тому, что происходило с Поттером. Увы, он был не первым изобретателем и провидцем, а значит, после того, как он минует некую черту, все вернется на круги своя, надо только подождать и стараться избегать контактов, а то он хуже лунатика. А учитывая, что Поттеры поголовно были вивисекторами, кто знает, когда ему для чего-то понадобится чья-то селезенка или человеческое сердце. Наблюдая Поттера в таком состоянии сознания, все ученики успели убедиться, что его волшебная мощь – не пустой звук. Он постоянно левитировал вокруг себя множество предметов, в основном справочную литературу, и в этом не было бы ничего удивительного, делая он это при помощи волшебной палочки. В основном его внимание было сосредоточено на каких-то вычислениях с задействованием арифмометра, а также постоянно чертил какие-то электронные схемы. Но ни кафедра арифмантики и его знакомые с радиокружка так и не могли ответить на вопрос, что он делает. При этом он умудрялся отвечать на все теоретические вопросы преподавателей и вовремя сдавать отчеты с домашним заданием. Все были относительно довольны, так как если ему не задавать вопросы, то Гарри тихонько что-то считал за партой, вместо того, чтобы задавать неудобные вопросы или ехидно комментировать нынешний дискурс. Единственное, кто был этим недоволен, Матильда Бэкшот, ведьма средних лет, которая вела историю. Она любила жарко подискутировать с Поттером на предмет истории и источников. Но теперь Поттер просто соглашался с ей мнением, лишь бы ему не мешали. Мисс Бэкшот хотела победить в их непрекращающейся дискуссии, но за счет своих знаний и умений, а не потому, что она наскучила. Самой большой загадкой оказался урок зелий, где зелья варились сами по себе. Нет-нет, ингредиенты не прыгали по мановению палочки, а Гарри Поттер не превратил котел в демона, который сам готовит зелье под песню из Диснея. Ничего такого не было, Гарри Поттер садился на свое место, занимался своим расчетами и чертежами, а к концу урока вода в котле приобретала свойства зелья. Профессора не могли объяснить такое, поэтому целая кафедра пошла на эксперимент. Когда Поттер сидел в башне, на своем месте, рядом с ним поставили котел с водой, а профессор Стюарт объявил название зелья громко и четко. И вот по истечению 40 минут у них был котел с зельем. Все разрешилось, когда профессор Снейп привел семикурсника, который и варил эти зелья, получая неплохие деньги от Гарри, а в котел зелья попадали при помощи хитрого ритуала замещения. Конечно, за такой обман и явные фокусы хотели поднять скандал, но поглядев в глаза Поттера решили, что это того не стоит, ведь его глаза были заполнены тьмой, в которой вращались галактики, у которых прорастал третий рукав. Немногие хотели, чтобы бездна этого космоса взглянула на них, и пока мальчик, который помешался, не громит, не взрывает, не планирует шалости и гадостей, не занимается интригами. Да и вообще его можно оставить в кабинете с необходимой литературой и забыть о том, что такой мальчик вообще был в Хогвартсе. Что ни говори, а очень многих такое устраивало. И если бы у него не было верных друзей, ушлые волшебники так бы и поступили, с глаз долой и из сердца вон. Но все изменилось сегодня вечером. В правой руке Гарри аккуратно поднял на свет чашу Петри. Чаша была заполнена прозрачным гелем, в котором блестели миллионы мелких частиц, как в калейдоскопе. В центре чаши располагалась рехалковая трубка, из которой выходили во все стороны тоненькие мифриловые провода и упирались в стенку чаши. Там, где провода соприкасались с чашей, они образовывали плоские медно-мифриловые контакты. Гарри смотрел на переливающийся гель и зловеще засмеялся. Он часто так смеялся, но сегодня смех был особенно зловещим. От его хохота из гостиной разбежались все кошачьи, судорожно во всем замке забились земноводные, в виварии стали биться хищники в клетках, пытаясь сбежать, пушок протяжно завыл, старый кальмар залег на дно и спрятался в ил. Совы покинули пределы Хогвартса и неслись прочь в сторону мглистых гор. Только в Чернолесье было все тихо, все уже привыкли к своему новому повелителю, а несогласных пустили на удобрение. Лишь немногие смогли устоять перед его зловещим хохотом, и они сейчас сидели с ним в одной гостиной. «Оно работает, а-за-за-за, заработало, сука», — заявил мальчик, продолжая улыбаться, словно дикий кот и истошно хохоча. «Прими мои искренние поздравления, Гарри, мы знали, что ты справишься», — заявила Пенси Паркинсон, которая сидела напротив и протягивала в его сторону ложечку с кусочком бисквитного тортика. «Скажи, а...» Гарри машинально открыл рот и проглотил лакомство. Находясь в возбужденном состоянии, он схватил с полки заготовку пояса и поместил чашу в специальное крепление на нем, после чего закрепил пояс на себе и протянул через рукав провод, который оканчивался небольшой, эластичной пластинкой из блестящего металла. Пластинку Гарри согнул и закрыл на своем запястье, вытянув в сторону на вытянутой руке, и тут же его глаза вспыхнули, словно включилась дуговая сварка, множество серебряных искр образовали вокруг его глаз гало. «Да, да, да, это настоящая революция, как же я глуп был для этого, миллионы лет развития, опытов и ошибок, все это на острие моего клинка. Ах, Гарри, ты просто великолепен», — захлопала в ладоши Дафна Гринграсс, которая сидела рядом с Пенси. «А теперь открой ротик и скажи». А, Гарри не обратил внимания на нее, но Дафна услужливо направила ложку в сторону его рта, на ее лице была радостная улыбка, а глаза светились от счастья. Гарри уже собрался проглотить угощение, но в последний момент остановился и внимательно осмотрелся. Исчезло серебристое свечение, галактики стали растворяться во тьме, а после и сама тьма исчезла, появились изумрудные и очень внимательные глаза. Гарри сосредоточился на картине перед собой. «Я сидел у себя в алькове, который давно выбрал для себя, и никто больше на него не покушался. Здесь стоял круглый стол, за которым была табуретка с регулируемым уровнем круглой сидушки, на ней я и устроился. Напротив сидели за стульями из белого дерева, простой конструкции, Пенси Паркинсон и Дафна Гринграсс. Они сидели плечом к плечу, между ними стояла тарелка с тортиком, и обе девочки по очереди кормили меня с ложечки. Именно это заставило меня обратить внимание на окружение. Что-то было критически не так. Я обвел гостиную взглядом, отмечая новые перемены. У камина сидела Пенелопа на низкой табуретке, а напротив нее устроилась на каменных ступеньках, устланных шкурами, Парвати Патил. Обе девочки держали гитары и разучивали партитуру. Я перевел осторожно взгляд в сторону, за одним столом сидели Винсент, Мария и Теодора. Тиа и Винс пытались что-то объяснить Марии, но она не понимала, учитывая количество тетрадей и книг. Они готовили домашние задания. В алькове с мягкими диванами сидел Грегори с Сьюзен Боунс. Ему компанию составляли Энтони Галдштейн и Артур Мэнсфилд. Судя по книгам и горшкам с растениями, они активно готовили проект по гербологии. Даже Невилл был здесь, в компании Эрни Макмиллана. Они, сидя плечом к плечу, читали какой-то талмуд. А вот Драка я не обнаружил. Странно, неужели за ум взялся? Также была обнаружена Падма Патил, которая внимательно следила за моим столом, но стоило нашим взглядом встретиться, как она сразу же отвернулась. И вся эта картина меня очень сильно беспокоила, вот пиздец как, только я не мог понять, из-за чего меня она беспокоит. Тем временем моей щеки домогалась Дафна, тыча в меня ложкой с тортиком. Тут-то до меня и дошло. Все было как-то уютно, по-домашнему, словно все родственники из одной большой семьи наконец-то съехались вместе и теперь славно проводят время в любви и понимании. Но ведь мы не были такими. Пенси и Дафна на дух друг друга не переносят, и должны были цапаться. Эрни сторонился нашей компании, и его с Артуром силком надо было затягивать. Парвати дразнила Пенелопу, а та бесилась глубоко внутри. С чего это они вместе занимаются? Боунс что, уже начала встречаться с Григом? Что здесь происходит? Где я? Когда я? Я отодвинул рукой ложку с кусочком тортика. «Я отойду на пару мгновений», — сообщил я, скрестив руки на груди и прикрыв глаза, вдох-выдох. «Вот и закончился наш медовый месяц», — трагично заявила Дафна, опуская ложечку обратно на тарелку. Погружение в домен прошло вполне обыденно. Встречала меня все такая же зеленая трава у дома, где росло множество цветов, и даже пару деревьев этой азиатской розовой сливы распустились, или то вишня. По периметру были охранные столбы, стояли домики жителей моего сознания, в центре горел очаг, рядом с которым лежал спальный мешок Нади. Она еще не теряла надежду получить здесь постоянную прописку, ФФФ, наивная. Так вроде ничего здесь не случилось, все на месте, надо теперь проверить Тринити, обоснуя и Равину, ага, с тиграми все нормально, вон один выглядывает с пламенным взором из-за тотема. Ух, какие они у меня славные. Что с остальными меня мало заботило, и тут я взглянул в небо. Что это за херня? Один из рукавов галактики, что висело у меня над головой, разделился, словно пытался из одного превратиться в два, а второй рукав начал сдвигаться, и звезды с его конца перелетали к новому рукаву. «О, я смотрю, тебя немного отпустило, или попустило», — проронила Равина, проходя мимо меня с картонной коробкой в руках. «Ты мне тут задолжал, малеха, за свое отсутствие». Я приподнял бровь, поглядел на Равину и достал красный блокнотик. Равина выронила коробку, откуда высыпались папки из моего бункера памяти, а подбежав схватила меня за руку, стала трясти чуть не плача. «Серьезно, ты меня очень сильно напугал, я тут как могла восстанавливала твои воспоминания, ты бы видел, какой бардак устроил, мог бы сказать мне спасибо, а ты могла бы начать с приветствия, а не претензий. Здравствуй, Гарри. Равина обняла меня и прижалась. Я рада тебя видеть в здравом рассудке. Привет, Равина, я тоже рад тебя видеть в целости и сохранности. Я почесал ее за ушком, так как волосы были прикрыты дурацкой банданой. А теперь собери всех, будем держать совет. Итак, все собрались, отлично, как долго меня не было на этот раз. Давай посчитаем, мы потеряли тебя в конце января. Начала загибать пальцы Равина лежа на шезлонге. Весь февраль и март ты был потерян, по-настоящему потерян, я не шучу, и вот сегодня начало апреля. Считай 2 месяца или около того. Ладно, я сильно чудил. На лице Равины появилась настолько ядовитая ехидная улыбка, что будь она младше на пару столетий, то выиграла приз самой ехидной малолетки планеты. Ау, босс, ты такое творил тут. Сразу завелся Вовочка. Я горжусь вами, мистер. Поддержал гвалт солидарность. Однозначно будет что вспомнить. Вставила ностальгия. Это ты еще логи не читал. С хитрым прищуром ответила Тринити. Не теряй надежду, ты сможешь превзойти свой результат, надо только постараться. Начала подбадривать Надя. Если хорошо подумать, то я смогу обосновать такое ваше поведение. Решил высказаться обоснуй. Даже тигры подали голос, поддерживая меня, отчего мне срочно потребовалось пару дополнительных рук, чтобы обхватить голову. Вот вроде не пью, а карма все равно находит способ добраться до меня с последствием кутежа. И нет, мне не было стыдно, я просто осознал, сколько я мог порушить тонких и далеко идущих планов своими действиями слона в посудной лавке. Я хоть Че Гевару не призвал, на звезды не выл, лицо Равины, кажется, сейчас разорвет от переполняемого ехидства. Она аккуратно достала из кармана своей мантии обычную VHS-кассету. Ну, у меня тут есть запись, как ты под пледиком с бутылкой вина, лежа на мехах зависал с профессором Синистрой на астрономической башне. Я протянул руку и своим желанием расплавил кассету от греха подальше. Блять, я так избегал эту женщину, уж больно она много намеков давала, а теперь, как мне посещать ее лекции, а ведь она увлекалась звездами, как и я. Эй, это дорогие воспоминания, возмутилась Равина. Эх, Юнга, я же тебе говорил, надо было на бетацам записывать, у него бы на него рука не поднялась. Подыграл Вовочка. У меня бы на лазердиск с DVD-HD поднялась бы. Тогда, так как я единственная, кто разбирал тут твои воспоминания и поддерживала хоть какой-то порядок, то я не расскажу ничего про то, что ты чудил. Хмыкнула Равина и скрестила руки на груди, отвернувшись, явно показывая, что я обидел ее. Ладно, это подождет, что сейчас послужило триггером к погружению в безумное состояние. Ау, у меня есть одна очень стройная теория. Разрешите обосновать? Тут же нашел обоснуй, выкатывая доску для мела. Валяй. Все началось с того, что Дамблдор, таки, воспользовался моим словом и направил всех деканов ко мне, чтобы я сделал для них кольца перемещения. И тут началось, как говорится. Если местом обитания Дамблдора был его кабинет, совмещенный со спальней, лекции он читал в своем кабинете, а значит проблем с тем, что точка переноса в его кабинете не было никаких. А вот у деканов с одной точкой переноса были проблемы. Они, видите ли, были занятыми волшебниками и постоянно мигрировали по Хогвартсу, и бегать в свои пенаты для переноса было трудно. А значит пришлось вертеться, вручить им кольца, дать каждому глаза Мерлина и научить правильно составлять контур преобразования отлетело сразу. Даже Флитвика обучить расчету контура преобразования с внесением поправок требовало годы обучения. Плюс это открывало мой козырь, и я тем самым передавал огромную власть в руки и так неслабых волшебникам. Можно сказать, они были вершиной могущества волшебного мира, а если они станут магами, страшно представить, что устроит. Нет, к такому я не был готов, а значит надо было создать для них талисманы Гэти, ну и Дамблдору заодно, чтобы не пилил меня лишний раз. А для этого надо было создать перстни, найти духов, договориться с ними и заключить пакты. Что меня подводило к поиску этих самых духов. Духи ветра и света отпадали сразу, так как они хотели перемещаться в пространстве и находиться в движении. А тут нужны те, кому будет интересно заниматься вычислениями пространственных заклинаний. Обратиться к существу из камина не выход, оно-то с радостью мне предоставит такие связи, но было рискованно, так как если оно обнаружит серебро, то Хогвартс начнут штурмовать, а это не нужно было мне. А значит надо было бросить зов, а для начала сделать кольца. Так что пришлось чаще посещать занятия в кружке профессора Шлойме. И вот это как раз и послужило катализатором. На одной из лекций зашла речь за кристаллографию, где профессор нарисовал несколько кристаллических решеток, где атомы выстраивались в определенном порядке. И тут меня собственно и накрыло. В одной из кристаллических решеток я узнал контур заклинания, а пояснение профессора, что такой кристалл идеально подходит под зачарование ведьминого огня, завершило процесс накрытия. Как я был слеп до этого, так вот почему некоторые камни лучше подходили для некоторых заклинаний, а другие вообще ни на что не годились. Все было так просто и сложно одновременно. В нашу эпоху, когда физики узнали о кристаллической решетке, было очевидно, как создавать кристаллы памяти для заклинаний, но не было очевидно, какие контуры туда помещать, так как самих контуров не было видно. Мои же знания о камнях опирались на философию формы и камня, которая и объясняла кристаллическую решетку на уровне интуиции и понимания. А вот чистая физика затмила мой разум, сложив всю картину мира воедино. Я схватил все, что было по кристаллографии у профессора, и уже в затуманенном сознании побежал исследовать материал. Забавно было то, что у профессора была литература с родины на русском языке, которую он умело прятал в секретной нише за основной английской литературой, мотивируя это тем, что это не для всех, видать, за каждой полкой у него был такой же набор знаний, который ждал своего часа, когда я затребую. Но моим разумом уже завладела другая идея, чтобы думать над очередной интригой в мою сторону. В процессе изучения материала мою светлую голову посетила не менее гениальная идея, ведь, по сути, в основе любого современного микропроцессора лежал полупроводниковый кристалл, а значит, он мог создавать контуры. Причем любые контуры, последовательно задавая внутри себя переходы за счет нолей и единиц, это была идеальная структура для последовательного набора заклинаний и внесения в них изменений. Причем в отличие от моего прямого управления, все происходило в сущие микросекунды. А имея цифровой банк памяти с готовыми заклинаниями, я мог путем команд заставить микропроцессор создать мне контур заклинания, который он будет проецировать передо мной. Основная проблема была в выборе процессора. Я взял за основу F7 поколения из Советского Союза, где-то примерно уровень второго пентиума. И тут я столкнулся с множеством проблем, и проблема охлаждения не была главной, как и подача электрического тока. Все это решалось при помощи преобразования в эфир и из эфира. Даже проблему попадания финита решил, экранировав все орехалком. Проблема была в эфире, F отлично работал с током, но вот заставить работать его с эфиром было сложно. Нет, у меня было решение с переходниками, сложными преобразователями и всем таким, но бандура выросла до размеров персонального компьютера, а это уже не то. Идея отошла для решения стационарных задач и создания пактов. Вместо зала с заготовками иметь стационарный компьютер, где хранятся в зашифрованном виде данные, вот лицо современной магической науки. Но мне нужен был портативный процессор, который помещался бы в карман, а не ранец за спину. Так как я был в особом состоянии сознания, а значит, идеи просто перли из меня, но как легко идеи появлялись, так же легко они и отбрасывались. Пока я не вспомнил мои исследования эфира в сердце Хогвартса. Итак, что мы знаем об эфире? Эфир приходит к нам из иных миров. Наш внутренний духовный контур анима сама создает эфир, но он уходит во внешние миры, и только в момент нашей смерти высвобождается в наш мир. Эфир абсолютно инертен и никак не взаимодействует с миром, кроме как при помощи другого эфира, который его упорядочивает. А этого можно достичь только благодаря нашему эфирному телу, выпуская из него накопленный эфир. Но в материальном мире у нас были агрегатные состояния вещества, твердое состояние с плотной и прочной структурой, жидкое, много интересных свойств между двумя состояниями твердым и газа, газообразное, где мы имеем просто объем со свободными молекулами, и состояние плазмы, где задействованы настолько высокие энергии, что могут существовать только ионы и электроны. И теоретически, если нагревать дальше, передавая еще больше энергии, мы можем получить кварк-глюонную плазму, где будут составные части ионов и электронов. И вот мне что-то подсказывает, если будет нагревать дальше, то получим искусственный эфир. А теперь пойдем в обратном направлении. Если обычное состояние эфира – это некая плазма, то что будет, если ее охладить, а именно сжать до такого состояния, что элементарные частицы эфира будут соединяться в более сложные? И тут я понял, что попал в яблочко. Газ эфира я назвал аурой, и пошел искать подтверждение моей гипотезе. И был прав, аура существовала, она исходила от могущественных волшебников и сильных волшебных предметов. Эфир в состоянии ауры можно было увидеть невооруженным глазом, как он покидает поверхность предмета или волшебника. К сожалению, волшебника с аурой или какой-то предмет такого уровня под рукой не было, а посылать бегемота стянуть было слишком муторно. Так что отложим исследование этого на следующий раз. Но идем дальше, что если увеличить плотность ауры еще сильнее, что будет, если забрать из нее некую энергию или наоборот придать ей духовную энергию? Правильно, мы получим то, что я назвал эссенцией, жидкий эфир. И для подтверждения никуда бежать не надо было, в Хогвартсе на каждом углу стояли сложные агрегаты для получения эссенции серебра, которую могли видеть все. Я набрал пару пробирок и показывал ученикам. Тут-то и крылась основная проблема. Период полураспада эссенции был коротким, примерно пару дней, и чем больше количество, тем быстрее она испарялась. Эссенция стремительно переходила в ауру, которая распадалась уже в обычную плазму. У ауры полураспад был еще короче, почти сразу переходила в инертный эфир. Но, что если мы пойдем еще дальше и достигнем точки абсолютного нуля эфира? Пришлось забраться в сердце Хогвартса и очень аккуратно изучать его машинерию. Там я и обнаружил сложные устройства, которые создавали мрамор души. Мрамор души был физическим воплощением эфира в материальном мире и мог взаимодействовать с ним по всем законам физики. Стоит ли мне говорить, что он был кристаллом? Стоит ли упоминать, что в зависимости от его структуры период полураспада в нем мог длиться от нескольких пикосекунд до миллиона лет? Думаю, нет. А вот о самом термине расскажу подробней. Информация о мраморе души строго засекречена, и ею владеют только древние и сильные дома волшебного мира. Почему? Потому что мрамор души лежит в основе алтарей магии, без него невозможно создать такой алтарь. Об этом мне рассказали фантомы из склепа Паркинсонов. Волшебники, когда умирали, могли оставить после себя мрамор души. Поэтому его или находили при жизни и удаляли хирургически, или поступали проще, сжигали тело. Не обязательно волшебник должен быть мертв, многие дома владели обрядами жертвоприношения для получения мрамора души. Прах прессовали в ритуальные кирпичики, которые помещали в алтарь, и если повезло, то во время обряда приходил отклик магии и она давала дары. И тут я понял, насколько охуенная эта особа, насколько она хитрая, изворотливая, мое уважение к ней только возросло. Не настолько, чтобы я пошел ей молиться. Но если мы встретимся, я буду чувствовать себя ребенком в тени Левиафана. В то время, как я только сейчас дошел до идеи эфирного микропроцессора, обладая при этом набором уникальных, редких и эксклюзивных способностей. Она использовала их уже на протяжении хуевой тучи времени и миллиарда миров. Вот как работала палочка, она не рассчитывала контуры, нет-нет-нет. Она была, как и я говорил, телефонной трубкой. Только вот звонок поступал не прямо магии, а на коммутатор, ее алтарь. А формула и взмахи просто удобная форма обращения к процессору, который создавал контур. Осознание этого взорвало мой разум, и будь у меня крыша, ее бы разнесло в мелкое крошево. И те волшебники, которые были способны к бесполочковому волшебству, уже несли в себе мрамор души или его аналог. Пазл этого мира складывался в общую картину, и это было просто великолепно. Это чувство открытия и осознания было волнительным и захватывающим. Надо полистать логи и поглядеть, сколько очков морали я набрал. Но вернемся к мрамору души, его я уже когда-то создал, когда попытался спрессовать эфир. У меня получился беленький кусочек с ноготок, примерно столько создавалось в теле волшебника за его жизнь. Если бы кто узнал, где я его выбросил, там бы уже устроили полномасштабные раскопки, аз-за-за. Но мрамор души материален в отличие от нематериальной ауры и полуматериальной эссенции, а значит я мог бы его создать в форме кристалла микропроцессора. Долго, муторно, с множеством ошибок и повторений, но я создал его, а дальше большую часть времени заняло решение многих инженерных задач и создание программного обеспечения для первого и пока единственного в мире эфирного микропроцессора, что в итоге позволило создать мне электронно-эфирную книгу заклинаний, с идеальным исполнением преобразования, с точностью машины, которую не сможет достичь ни один маг. Это была система. Я скосил взгляд, и тут же всплыла полоска с забитыми в ней командами. Ага, там был до сих пор удар рукой и удар ногой, которые я когда-то ради эксперимента выучил через книги в академии. Тогда мне показалось эту тупостью, Но вот сейчас я взглянул на это с новой стороны, ведь если бы я забивал заклинание туда, то я бы не смог достичь нынешних высот, но вот какому-то ленивому или тупому магу это помогло бы очень сильно и подняло его на много уровней над головами других. Мда, сколько еще открытий готовила мне жизнь, но до настоящей системы такая микропроцессорная книга заклинаний была далека, нужна была плата для хранения информации, нейроинтерфейс, чтобы напрямую подключаться к нервной системе, и многое другое. Но это легко можно было решить, главное, что процессор уже был, а это первый шаг к эфиру революции в заклинаниях. Но это пока компенсировалось моим умением заходить в сумрачную зону и отдавать команды на процессор, растягивая момент времени. Что же, первый шаг сделан, остальное уже наработаю со временем, но ведь это был прорыв. Теперь осталось понять, почему у меня случилось помешательство, но с этим помог Обоснуй. Согласно его теории, проблема была в том, что у меня была способность прометианства и безумия, которые усугубляли мое умение войти в сумрачную зону. Из-за своего неумения использовать эти способности я каким-то раком, что-то мне подсказывает, что тут была рука кармы, отдавал команду своему подсознанию или еще чему-то. Из-за этого мое обычное сознание погружалось на достаточную глубину в сумрачную зону, но не настолько, чтобы момент времени растягивался. А такое погружение немного заводило мои шарики за ролики, и я сосредотачивался в основной проблеме, а на остальное реагировал постольку поскольку и самым простым и эффективным способом. Согласно Обосную, мой первый прорыв был связан с тем, что я неведомо хреновым образом задал своему сознанию команду создать кольцо всевластия с очень конкретными свойствами, исходя из имеющихся ресурсов, и попустило меня только тогда, когда я исчерпал все идеи, как это осуществить. Второй прорыв случился из-за схожей команды, но мне повезло, решение было на поверхности, и мое подсознание справилось быстрее. Есть гипотеза, что по мере развития безумия я научусь погружаться не до конца в сумрачную зону и находиться в ней частично. Это ускорит сознание, освободит его от некоторых рамок, позволит регулировать скорость восприятия, а главное, позволит осознавать себя, а не впадать в творческий экстаз, который отключает меня от реальности. В общем, мне надо конкретно протечь так крышей, чтобы не течь крышей во время моих приступов, что в принципе логично. Если ты уже ебанулся на отлично, то больше уже некуда, только усугубить нынешнее положение. А значит, еще пару таких приступов и мне станет легче, осталось только выбрать место и время, чтобы тронуться кукухой. «Ладно», — заявил я, хлопнул ладошкой по колену. «Вроде пока что все логично, пойдемте тогда взглянем, что там я натворила и с чем боролась Равина». Холл бункера моей памяти, который был частью моего домена, выглядел отвратным. Следы чернил, крови и даже не хочу думать, что это размазано по стене. В череде моих аккуратных дверей и лифтов зияла дыра в стене, словно ее какие-то криворукие строители продолбили ебучим случаем, а потом махнули рукой. «И так сойдет». Я перевел взгляд на Вовочку, тот замотал головой, но судя по реакции, он бы проем для новой двери сделал бы так же. Собственно, дверь была прибита шурупами, именно прибита, а вот вторая створка валялась внутри коридора. На свой страх и риск, Тринити меня привязала веревкой, а остальные ее крепко держали. Я, конечно, когда ебанусь, становлюсь очень забавным, особенно, когда можно за этим наблюдать издалека, но всему надо знать меру. Так что, если меня засосет, будет шанс вытащить, а если всех засосет, то будет как-то похуй. Коридор был под стать проему, все перекошено, перекручено, коридор шел по какому-то изгибающемуся маршрутам, были расставлены лестницы, разбросаны какие-то предметы обихода, где-то виднелся костер, в который воткнули мечи, рядом сидели латные доспехи. Вот кто их туда посадил и зачем? Перепады высот, перегибы стен, ведра с какой-то жидкостью, письмена, письмена на стенах всюду, и попробуй разбери, где высказана великая мудрость, а где просто бред какой-то. Там и сям валялись папки, кассеты, компакт-диски, жесткие диски, дневники, доски с записями, даже пару скрижалей были засечены. Отдельно радовал костер из свитков и надпись кровью. Рукописи не горят. И, блять, они реально не горели. Если бы там был нормальный свет, они местами есть, местами нет, местами нормальные лампы дневного света, а местами одинокая свечка в окружении фотографий и плакатов. И лезть в локацию, сгенерированную моим подсознанием, ебучим случаем и такой-то матерью, мне очень не хотелось. Но ведь там содержались все мои воспоминания о том, что я творил во время приступа, а без них я помню только урывками собрания клуба, часть лекций про кристаллографию, и вот я уже сижу в окружении верных друзей. Но даже, если я запечатаю этот проход, чтобы оттуда ничего не вылезло, то узнать о своих похождениях я все же смогу. Обоснуй скрупулезно законспектировал все научные данные и выводы, которые исторгло моим помутненное сознание. И так как он был частью моего сознания, я очень легко смог скопировать все данные. Оставался вопрос во всем остальном, и тут я заметил картонные коробки, которые пылились в холле. Равина поставила кулачки в свои бока, отодвигая назад мантию и обнажая свою фигуру. Она выпятила грудь и светилась от самодовольствия. Настолько ярко, что я аж захотел сходить за счетчиком Гейгера. «Значит так, я была свидетелем всего того, что ты творил, и даже немного большего. Эти сведения очень тебе помогут, но без меня ты не получишь их». Равина поглядела на свои пальчики, согнув руку, словно обдувала свежий лак. «Так что, если хочешь вспомнить все, придется договориться. Скажем так, ты вырываешь 6 страниц из книги долгов, и я принимаюсь за чтение». Тринити осуждающе поглядела по Равину, и в ее взгляде не было ничего хорошего. Даже наоборот, очень много плохого. Даже, если она не Поттер, но у нее была вся моя выдумка, больная фантазия и живой ум, а за счет своих функций она могла это усиливать. «Надо срочно доставать Равину. Ты можешь воспользоваться логами, братик, это более, чем достаточно», — ревниво заметила Тринити. Я вздохнул и подошел к одной из коробок, и извлек оттуда папку, стал ее пролистывать. Как и ожидалось, если обоснуй был частью моего сознания и я понимал все его записи, то Равина была чуждым сознанием у меня на иждивении, а я не был легилиментом, чтобы в него влезть, тем более зная ее натуру, она могла запросто шифровать, выражать все через метафоры, как какой-то Нострадамус. А значит, у меня был только один выход. «Сдавайся, просто признай, что я тебе обыграла. Если я захочу вспомнить все, то я отправлюсь на Марс, а тебе еще 1000 лет надо тренироваться, чтобы меня обыграть», — сообщил я холодным тоном, указав на нее перстом. «Вовочка, ты как, пиво пьешь?» Вовочка из заднего кармана достал бутылку «Жигуля», открыл ее зажигалкой и сделал глубокий глоток. «А зачем, спрашиваешь, босс?» «Да вот, думаю взять пару ящиков пива, шашлычок, удочки, сходит на озеро, посидеть чисто мужской компанией. Впервые на моей памяти, ты говоришь дело, босс, можешь положиться на меня». Я кивнул и сосредоточил волю, создав все необходимое и поместил в инвентарь. «Солидарность, ты с нами?» «Можно». «А как же я?» — не веря происходящему и растеряв свой блеск, спросила Равина. «Масна без доминус ест, дорогая Равина, так что пока не покажешь свои тестицулис, с нами нельзя». Судя по выражению ее лица, еще бы чуть-чуть и она бы со злости отрастила себе первичные мужские половые признаки. А пока это не случилось, я покинул домен. Я оказался на том же месте, напротив меня сидели немного надутые девочки, видать, с чем-то я обломал их. Насколько же они ебанутые, что радовались свиданию с припадочным мной. Или даже наоборот, я припадочный был с ними куда любезнее и нежнее меня обыкновенного. Даже интересно стало, жаль, я не легилимент, а уточнять так себе дороже, бабы же. Ладно, пока мы не перешли к игре. Я обиделась, попробую угадать почему, а чтобы было интереснее, я с тобой не разговариваю, надо валить, как настоящий мужик на рыбалку. «Бегемот», — позвал я кота. Тень под столом зашевелилась, и оттуда выпрыгнул мой котик, и жалобно затянул свое мало. Я поглядел ему в глаза, кот замурлыкал и стал тереться об мои ноги. «Вот кот у меня замечательный, радуется, что я пришел в себя. Надо будет его проверить на всякое, а то вдруг поставил пару экспериментов удачно. Интересно, а что будет, если ему костную ткань заменить мрамором души?» «О!» — почувствовал что-то и начал отступать, поджав хвост. Но я подхватил его под мышку и стал гладить. «Не бойся, все будет хорошо». С этими словами я прошел к самому темному уголку гостиной. «Гарри, ты куда?» — встрепенулась Падма, которая за мной следила. «На рыбалку. Ты серьезно? В такой час?» — спросила Пенси, привлекая внимание всех. «Скажи хоть куда, мы с тобой пойдем». «Тони?» «Да, Гарри. Сколько озер в Шотландии?» «Что-то около 300, самых больших 30, но это, если на островах не считать. Удачных поисков». Кивнул я ребятишкам и, нашептав путь бегемоту, вошел в тень. Антарктида, Новая Швабия, земля королевы Мод, секретная база Третьего рейха. Летающее блюдце медленно опускалось на заснеженные просторы Антарктиды в последний оплот Третьего рейха и секретную базу Анинербе. Лишь немногие знали, кому на самом деле принадлежит это сооружение и какие мистические тайны скрыты под бункером вермахта. Блюдце было окружено противоинерциальным полем, которая гасила турбулентность воздушных потоков, а под этим полем скрывалось другое, поле абсолютного камуфляжа, которое полностью скрывало блюдце. Само же блюдце летало на противоречивых и мистических силах, которые питал суперсоленоидный торсионный реактор. Стоило блюдцу коснуться поверхности и выпустить гидравлические ножки, как шлюз пришел в движение, опуская блюдце под землю. Следом стали закрываться створки, которые отсекали холодный и враждебный воздух Антарктиды от подземной базы. Ангар был темным и ничего нельзя было разглядеть. Опустился пандус, по которому стал сходить грузный мужчина, одетый в арктическую шубу. Его лицо было скрыто под лыжной маской, а глаза закрыты очками. Очки были странной формы, белый каркас, который переходил в красные наушники, а для обзора была открыта только тонкая щель с затемненным стеклом. Мужчина тащил за собой силовой кабель. Подключив кабель к подстанции, которую осветил фонарь на борту блюдца, он подключил к ней кабель, после чего начал щелкать предохранителями. Как только был включен рубильник, весь ангар осветили лампы. В ангаре в ряд стояла дюжина летающих блюдц с эмблемой вермахта, и еще около 200 скрывалось на нижних уровнях, и каждое было оборудовано продвинутой технологией Анинербе на грани науки и мистики. Мужчина кивнул своим мыслям и пошел в коридор, которые осветили лампы дневного света. Он шел долго, размеренно, величественно, отмеряя каждый шаг, как настоящий военный, никуда не торопясь. Покрытый изморозью коридор встретил его тишиной и покоем Антарктиды. Так мужчина дошел до толстой герметичной двери. Немного постояв, чтобы его зафиксировали камеры наблюдения, мужчина достал из шубы перстень на цепочке. «Я свет, пронзающий тьму, я звук, рушащий тишину». Громко и отчетливо проговорил сквозь лыжную маску мужчина, после чего вставил в едва заметное отверстие перстень и провернул против часовой стрелки. Гермодверь пришла в движение и стала открываться, в лицо ударило теплым воздухом, а свет позади стал гаснуть. Когда свет остался только впереди, мужчина пересек порог. Шагая ровно и уверенно, он прошел в штаб-квартиру. Противоположную от входа стену штаба украшал огромный монитор, на котором была изображена карта мира с часовыми поясами и множеством горящих красных точек. Перед монитором было множество рядов допотопных терминалов, которые пустовали, по бокам у стен мерно гудели серверы нового поколения, в остальных стенах были такие же гермодвери, которые вели внутрь бункера. В центре штаба стоял круглый стул с когда-то модными футуристическими стульями-яйцами. Люди думали, что они будут модными в грядущем, но сейчас их можно было найти только здесь. Конрад Курц стянул с себя капюшон и маску, но остался в очках. Пригладив назад короткие седые волосы, Конрад снял с себя шубу и остался в военной шинели зеленого цвета с широким черным поясом, теплых штанах и военных ботинках. Суровое лицо военного не выражало ни одной эмоции, она была словно высечена в скале. Конрад знал не больше других о бункере и его происхождении. Согласно разведданным вермахта, когда сюда прибыла первая экспедиция, здесь уже было какое-то древнее поселение времен атлантов, после чего местом заинтересовался глава Анинербе, которого знали только под псевдонимом Мэтт. Именно он переоборудовал поселение в бункер и построил научно-исследовательскую базу, которая была переоборудована на скорую руку в базу реванша, когда Вторая мировая не задалась. Если верить Мэду, то под поселением атлантов скрывается еще более древний город, который принадлежит иному виду, пришедшему со звезд. Найденные останки были названы старцами, хотя со старцами ничего их не связывало. Они были огромными полипами с щупальцами у основания и прочным экзоскелетом, достигая в своих размерах до 3 метров. Конрад никогда их не видел, даже фотографий. Мэтт тогда отбрехался, что один их вид сводит с ума, а сами они могущественные телепаты, и хотя они были вморожены в вечный лед, просто находясь рядом с ними можно было лишиться рассудка и стать их марионеткой. Если верить книге «Истинная история», которая сейчас находилась в другом убежище организации. Хотя какая это книга, огромная сфера радиусом до 2,5 метров, поверхность которой была покрыта словно ртутью и постоянно вибрировала. Если коснуться поверхности, можно стать свидетелем любых событий, которые произошли в истории. Но у всего была цена. Чем дольше ты читал книгу, тем сильнее ты сходил с ума. Кроме Мэда, он мог бесконечно долго читать ее, но Конрад всегда верил, что Мэд и так сумасшедший. Но даже он без надобности не обращался к книге, в особенности к истории до времен людей. Так вот, в книге «Истинные истории» были отмечены времена правления старцев, которые бороздили безбрежные океаны, когда у Земли еще не было Луны. Они создали высокотехнологическую цивилизацию и, скорее всего, именно они оставили книгу. Но они проиграли атлантам, когда те пришли на Землю, принеся с собой слово магии и волшебство. Атланты вызвали ледниковый период, заточив во льдах старцев, а потом уничтожили их базы за пределами Антарктиды. Так одни и намеренно победили других, а до появления человека оставалось много миллионов лет. Конрад не был волшебником, но его познания в мистике говорили с осторожностью подходить к таким знаниям. Мэтт хоть и был плутом, но намеренно не искажал факты, особенно такие. Сейчас же база служила убежищем другой организации, которая существовала всегда, пока было человечество. Иллюминаты, свет пронзающий темноту, звук рушащий тишину, тайные наблюдатели человечества, их пастыри и поводыри, которые вели человечество к его совершенной форме. Немногие понимали, что это за форма, но такова была природа людей, они мало думали о таком далеком будущем, больше уделяя внимание сиюминутной выгоде. И Конрад не был исключением, его больше волновало будущее арийской нации, которая не закончилась на гибели Третьего Рейха, ведь будет четвертый, завершающий, который объединит все человечество. Конрад являлся главой немецкого корпуса иллюминатов и был известен под псевдонимом Маршал. Именно он был куратором этнических чисток и управлял истинно Третьим Рейхом. Сейчас в зале были немногие. Розовощекий и толстоватый мужчина с лысой головой и орлиным носом, глава североамериканского корпуса писатель. Сухой и долговязый со сморщенным лицом доктор, глава корпуса во Франции. Молодцеватый с моржовыми усами генерал, глава белого движения российской монархии. Совсем еще молодая женщина с приятными чертами лица и огромным количеством макияжа, вдова, глава латинского корпуса, который объединял Испанию, Португалию и их бывшие колонии. За столом сидел Мэтт, в своем старинном костюме и цилиндре, и чему-то улыбался, скрыв свои пугающие глаза за очками-велосипедами с темными стеклами. Кроме людей за столом еще был Лазель, мужчина средних лет с незапоминающимся лицом простака. На такое взглянешь и мимо пройдешь. И сейчас Лазель был занят тем, что громил очередной стул, бросая его об пол. Судя по обломкам, он разломал пару столов и не менее дюжины стульев. Конрад никогда до конца не доверял главе британского корпуса, так как он был самым вспыльчивым, наиболее безумным после Мэда, и самым молодым среди них. Как такой человек мог управлять британским корпусом, оставалось загадкой для Конрада. Но он был военным и задавал мало вопросов. «Мы можем начинать, или еще кого-то ждем?» – спросил маршал, присаживаясь на свободный стул за круглым столом. «Да, дорогуша, будем начинать», – повел разговор в привычной иронично-саркастичной манере Мэтт. «Месье Лазель к нам не присоединится?» – спросил доктор в своей противной манере говорить медленно и растягивать гласные. «Разве вы не видите, доктор, у него очередной приступ, видать совсем все плохо», – ответила вдова Таратория. «Как всегда, очередная черная полоса, она у него часто в последнее время, дорогуша», — ответил Мэтт, поворачиваясь к вдове и зловеще улыбаясь. «Нам есть о чем беспокоиться?» — спросил генерал, поглаживая свои усища. «Определенно есть, у нас нет плана, как достать эликсир жизни, который почти созрел в Хогвартсе», — подал голос генерал. «Вы же понимаете, что наши запасы на исходе», — заволновался писатель. «У нас есть запасы, но они личные, а без нового вливания мы не сможем манипулировать элитой». «Пффф, умоляю тебя, дорогуша, какая элита, одно слово», — махнул рукой Мэтт, словно от мухи отмахнулся. «У Рокфеллеров много запасных игроков, и у нас есть что предложить. Это, например», — продолжал упорствовать писатель, чем вызвал у остальных гримасу неудовольствия. «Например, мы до сих пор не запатентовали наш источник энергии, а значит, старина Рокки еще может играть на нефти. А что с Ближним Востоком? Мы смогли там основать корпус», — оживился маршал. «Храни меня, Икхве», — произнес сакральное имя, словно его выплюнул Мэтт. «Нет, конечно, там орудуют большевики, и слишком большой риск, что нас раскроют. Дорогуша, ты же не хочешь привлечь внимание большевичков? Кстати, о большевиках», — почему мы до сих пор за них не взялись?» — поднял свою больную тему генерал. «О, дорогуша, всему свое время, для начала нам нужен эликсир, вы обещали», — пророкотал генерал, стукнув кулачищем по столу. «Дорогуша, не нервируй, ты сам слил Власова, так и не проведя инициацию, так что исход войнушки лежит на твоих плечах с маршалом», — улыбаясь и кривляясь, подвел черту Мэт. «И судя по реакции Лазеля, мы можем эликсир и не получить, а это поставит крест на всех остальных планах», — заметила вдова. «О, нет, дорогуша, план у меня есть, очень рискованный, но осуществимый, эликсир у нас почти в руках, если за дело возьмусь я, слабо верится», — холодно вставил слово писатель. «Эти американцы», — презрительно фыркнул доктор. «Тише, тише, кот на крыше, дорогуши, давайте уважать друг друга, все же мы говорим о мировом господстве, а вы ссоритесь, как средневековые барончики. Почему нам просто не нанять своего алхимика?» — спросил очевидный маршал. Именно отказ от самых очевидных решений бесило больше всего Конрада в иллюминатах. На протяжении всей истории пробовали, но последнего завербованного убил лично Дамблдор, а он, дорогуша, сейчас самый слабый и молодой из алхимиков, чье месторасположение мы знаем точно. А обучить? Хорошая идея, дорогуша, как я сам не догадался, ядовито хищно ответил Мэтт, пританцовывая на месте. К сожалению, все алхимики могущественные легилименты, к которым нельзя просто так подобраться, да и скрываются они больно ловко. Так почему, если все готово, мы не действуем? Спросил доктор. Терпение, дорогуша, всему свое время, эликсир должен вызреть. Он еще не готов, ближе к июню мы нанесем удар. Так почему он бесится? Спросил генерал. А, мы до сих пор не можем воскресить Волдеморта. Вы же сказали, что он отработанный материал, заметил маршал. Да, как подопытный в проекте абсолютного бессмертия, дорогуша, как видите, крестражи оказались тупиком, а такой потенциал. Но впереди множество других технологий, которые еще предстоит испытать. А вот, как политическая фигура для дестабилизации Британии, он еще очень даже ничего. И в чем возникли проблемы? Наклонился вперед маршал, опираясь на стол. Все очень просто. Сначала пешка Мерлина у нас увела обруч Ривенкла, потом мы не смогли достать перстень, его очень хитро спрятали гонты, а ключ у Волдеморта, без него никак. А вот давеча, какая-то организация ЭРП, выловила у нас медальон, а где искать еще крестражи мы не знаем. У меня есть предложение, высказался маршал, давайте воспользуемся книгой. О, я совсем забыл про нее, хлопнул себя по лбу Мэтт. Надо время, чтобы добраться до нее, а значит мне нужен хроноворот и жертвенный агнец. Я подготовлю жертву, отрапортовала вдова, хищно облизав губы. Молодой, наивный патриот, такой зрелый и спелый, аж хочется самой сорвать. Я знал, что могу положиться на тебя, дорогуша. Тогда сразу после того, как я заполучу эликсир, там же я достану хроноворот. Великолепно, все идет согласно плану. Мы свет пронзающий тьму, мы звук рушащий тишину. Хором отозвались иллюминаты. Примечание к части. Следующая глава будет посвящена рыбалке и будет завершать арку. Расширенная сцена с Гиллом и Ритой сожрала много хронометража. Надеюсь, вам она понравилась. Возможно, вам покажется, что сцена в Антарктиде немного противоречит словам Мэда, но за это будет объяснено потом, как-нибудь, может быть. ВХС, бетацам, два формата записи на магнитные ленты. Лазердиск, формат записи на диске, который проиграл CD в гонке форматов, как DVD HD проиграл Blu-ray. Бетацам и лазердиск считаются профессиональным форматом записи видео в среде гиков и всяких видеоманьяков. Если какие-то отсылки не будут понятны, например, как Конрад Курц, который является аллюзией на Кила Лоренца из Евангелиона, то спрашивайте, и про Бету не забывайте, чё-то он в последнее время приуныл и не оставляет комментарии. Бета не приуныл, его просто вштырило не в то русло, и он начал писать третий акт своей работы, не закончив второй. Глава 38. Арка. Весна нашей юности. Глава 38. О бабах и сговорах. Лох-Дёрк. Остров Стейшн. Ирландия. Темная, безлунная ночь, до восхода тоненького молодого месяца было более 8 часов. Через высокую весеннюю траву, которая выросла обласканная гольфстримом, бежал в припрыжку черный, как ночь, кот. Его хищные глаза, как два изумруда, блестели во тьме, отражая свет звезд. Все земноводные притихли, все твари полевые спрятались, выводок зайцев спешно покидал остров вплавь. Все знали, что вернулся хищник, который страшнее самого страшного в небольшом мире инстинктов и отсутствующего самосознания животных. Рядом с котом подымались на холм трое людей. Впереди шел мальчик, черные волосы, зеленые глаза, под стать коту, приятное лицо правильной формы и без дефектов, что было редко для этой местности. На нем была мантия с кантом цвета индиго и нашивкой на левой груди, на ней был изображен орел, который расправлял крылья. Под мантией пряталась форменная одежда и легкие весенние туфли. Следом за мальчиком подымался парень, еще не мужчина, но уже не мальчик. Голова была покрыта банданой с черепом, из-под которой торчали рыжие, кудрявые бакенбарды. Несмотря на кромешную темень, юноша носил на носу темные очки-велосипеды. Сам он был одет без изысков и походил на помесь байкера и пирата. Замыкал шествие мужчина, высокий, статный, с легкой небритостью на загорелом лице. Его голубые глаза словно смотрели тебе прямо в душу, а сам он был одет на манер путника из восточной сказки, в халат и тюрбан. Он аккуратно ступал на траву в своих шлепанцах с загнутым вверх носом. «Кажется, мы не в родном Канзасе, босс», — подал голос рыжий парень с пиратской усмешкой, похабно разрушая тишину безлунной ночи. Идущий впереди мальчик задрал голову и стал внимательно всматриваться в небо, его глаза заполнила тьма, и в ней появились спиралевидные галактики. Мужчина толкнул парня в плечо. «Молодец, ты его опять сломал». «Да чего сразу я, могу предположить», — протянул мальчик, отлипнув от неба. «На выбор следующие. Дания, Ирландия, Северная Англия или Литва. Ты сам не знаешь, куда попросил», — удивился рыжий. «Бегемот не разбирается в границах, а я попросил привезти туда, где клюет хорошо. Не боишься, босс, что он тут на косаток охотится?» «Мало», — возмутился кот и оскалился на рыжего. «Не дразни его», — погрозил пальцем мальчик парню в косухе. «Бегемот не любит мокнуть, поэтому с рыбалкой у него проблемы. Я видел, мистер», — подал голос мужчина в арабском халате, как котик очень внимательно следил за отработкой чар редуста. Мальчик поглядел сверху вниз на кота, тот пронзительно замяукал, а мальчик развел руками. «Ну, пока он не изобрел термобарический заряд для глубинного удара, касатки могут спать спокойно». «Дык, а зачем вакуумную бомбу делать, можно же электричеством шмалять, босс», — неподдельно удивился рыжий пират. «Ао, Вовочка, тут не все так просто, видишь ли, контур преобразования эфира в электричество». Мужчина толкнул металлюгу в плечо и кивнул головой на мальчика в мантии, типа «погляди, что ты наделал, теперь он до утра не заткнется». Улучив момент, существо, напоминающее крота, выкатило доску для записи, и мальчик стал расписывать формулы. «Босс, босс, постой, чего ты так сразу?» — скривил рожу парень и развел руками. «Мы же сюда отдохнуть пришли, а ты опять за науку, а? Может, дернем пивка, а там о бабах поговорим? У вас только и разговоров, что о бабах», — махнул на них рукой мальчик в мантии, а второй рукой обвел доску. Тут же фундаментальный вопрос накопления заряда в неинертной среде. «Мистер, мы все равно в этом ничего не понимаем», — пожал плечами араб, спрятав в широкие рукава свои руки, зябко поежившись. «Эх, но то правда, мне так не хватает мага, с которым я бы мог обсудить многие фундаментальные проблемы». «Пошли, пошли, босс, а то опять кукушкой ебанешься», — сказал рыжий и стал толкать своего босса в сторону берега. Сидевший в кустах святой Патрик почесал свой нос картошкой, встал, поправил на себе монашескую рясу, почесал в затылке и сплюнул, после чего перекрестился, прочитал молитву Деве Марии и пошел по водной глади в сторону своего острова, который он покидал в безлунные ночи или строго в свой праздничный день, чтобы выпить виски в соседнем селе. «Мы поставили шезлонги, очистили часть берега от травы и установили там мангал, наломав дров, закинули их прогореть, чтобы на углях потом мясо пожарить. Следом мы поставили в воду ящик пива, забросили удочки, даже не потрудились наживку надеть. И пока поплавки мерно покачиваются на поверхности, мы сели в шезлонги, открыли пиво и стукнулись бутылками. Ну, за рыбалку», — сказал я и приложился к бутылке. «МММ, тот самый Жигуль, вкус школы, подворотни, где пахло мочой, первые сигареты, блатные разговоры, МММ, аж захотелось». На шее у меня оказалась ностальгия, умастившись на ноги своей попой, она была в классическом наряде выпускницы, с двумя белыми бантами, красной лентой. «ХММ, она выпустилась в 47-м, это сколько ей лет выходит, женщина, вот что вы творите», — возмутился Вовочка и взял ностальгию под ручку. «Мы же просили, чисто мужская компания, не мешайте нам». Вовочка аккуратно проводил в сторону ностальгию и вернулся к себе в шезлонг. Ностальгия показала Вовочке язык, отодвинув веко средним пальцем, и растворилась в ночи, перейдя ко мне в домен. «Ну, за прекрасную ночь!» — поднял я тост, желая допить первую бутылку. После чего я поежился от холода. Странно, зимой мне не было так холодно, как сейчас. Я задрал рукав мантии и обнаружил, что мой ровный загар уже не такой насыщенный, как раньше. Беда, печаль, я-то думал, что решил свою проблему с зимой и отвратительным климатом, а оказывается нет. Не кататься же в конце осени теперь в арабскую ночь, чтобы позагорать, да и я там не загорал, а пропитывался солнцем в течение долгих лет. Надо будет думать, что с этим делать. «Вот, босс, возьми», — сказал Вовочка, как заправский фокусник, доставая сбоку от себя ватник с шапкой-ушанкой. «Откуда это у тебя?» — удивился я, принимая подарок и внимательно его рассматривая. «Да, какой я русский в Британии, да без шапки-ушанки и ватника», — спросил Вовочка, взяв пару аккордов на балалайке, которая внезапно появилась у него в руках. Я хмыкнул и облачился в ватник, стало немного теплее, но ветерок еще щекотал меня под мантией. И хорошо, что у меня все же брюки, а не тога какая-то, а то бы с этих ремофилов сталось бы. Откроем вторую бутылку и можно переходить к главному вопросу. Итак, давайте начнем, какой самый тупорылый, отмороженный и пиздецкий поступок я совершил, пока мой разум был в иной плоскости. Солидарность наклонился к Вовочке, и они стали перешептываться, обсуждая, что же заслуженно должно занять первое место. Они сидели по мою правую руку, сначала Вовочка, потом Солидарность, и как бы я ни прислушивался, от них доносилось только «Вась-вась-вась, шурп-шурп-шурп». Я с прищуром наблюдал за этой пантомимой, попивая пиво. Конечно, я не любитель нализаться в говно или заливаться бухлом, но вот под особый случай, можно было, да и курил я за компанию, и когда этого нельзя было избежать, да и в самой англосакской традиции употреблять стопками что-то крепкое считается западло и скотским алкоголизмом. Что не мешает на это класть ирландцам и шотландцам, вот кто может бухать наровне с русскими. Мы тут посовещались, и я решил, что первое место почетно занимает то, что ты трахнул шилоп и обрюхатил ее. Угу, покивал я и пригубил пиво. Какая-то реакция у тебя не очень, ты же понимаешь, что драл ее так, что ее стоны разносились по всему лесу. Я же не на спор это сделал, на бутылку пива. Вовочка и Солидарность переглянулись. Ну, потянул Вовочка, почесав в голове. Дело было так. Дело было в начале весны, то бишь в прошлом месяце, где-то в 10-х числах. Так как обоим было похер на даты, они не особо за ними следили, но вроде где-то там, да, вроде как бы почки уже набухли, да и снег подтаял. В общем, две красавицы инсектоидной наружности объявили, что все холмы внутри уже моего леса на колени поставлены, к присяге приняты, все перекопано, сокровища присвоены, всем зверям и делянкам регистрационный номер присвоен, гоблины взяли на карандаш, а лесовики под козырек.